Раны. 17 лет. Теннесси. Я смотрю, как Айзея удаляется, и у меня разрывается сердце. Особенно, когда я думаю о том, что будет дальше. Айзея позвонит Марджери, чтобы она его подвезла. Забьется в свою комнату. Будет страдать. И все из-за меня. Я бреду по лужайке к крыльцу и скрываюсь в доме. В прихожую галопом вылетает майор. Виляет хвостом, тычется носом, ласкается. Я огибаю его, а в гостиной сажусь у стола и пристально таращусь на очередной семейный пазл. Натюрморт с зелеными суккулентами. И жду родителей. Я ожидаю ссоры. Я даже хочу ссоры. Я успеваю подобрать 3 краевые детали пазла, прежде чем папа и мама входят в дом. Папа взвинчен. Мама отводит глаза. Они кладут на столешницу ключи, телефоны, кошельки. Папа говорит. «Лия, мы не сердимся». Я ему не верю. Девчонки были правы. Зря я не сказала родителям об Айзее сразу. Да, было бы непросто, но теперь, когда Айзея задет за живое, а родители потрясены, все гораздо хуже. «Мы просто удивлены», — продолжает папа. «И растеряны». Мама судорожно втягивает воздух. «Кто он такой?» «Мне не нравится, как они оба надо мной нависают. Сели бы, что ли, чтобы мы разговаривали на равных». «Знакомый по школе», — отвечаю я. «Он тоже ходит на керамику». «А он...» Мама осекается, замолкает, чтобы успокоиться. «Ты держала его за руку?» «Понятия не имею, что ответить». «Да, держала. Разве это так ужасно?» Какая-то часть меня радуется, что тайное стало явным. Какая-то жалеет, что не удалось сохранить Айзею только для себя. А какая-то желает просто гореть. Гореть и сгореть дотла, чтобы пепел унесло и развеяло ветром. Кем себя возомнили родители, если допрашивают меня, чего это я прошлась за руку с парнем? Когда я впервые поцеловалась с Беком, у них на глазах мне было 15, и они тогда обрадовались. Потом месяцами твердили, что пора залечивать раны, двигаться дальше, прокладывать свой путь. А теперь, когда убедились, что именно это я и делаю, ведут себя как махровые лицемеры. Мама топчется возле буфета, на котором гордо выставила мой кривой горшок, слепленный в прошлом месяце. Он кренится на бок, как пизанская башня. Папа садится за стол. Наклоняется вперед. Точно я солдатик салага, который ему подчиняется. «У вас с этим мальчиком все серьезно?» Вдох, выдох. Секунду я подумываю соврать. Но не могу. Особенно после того, как на улице сделала вид, будто он мало для меня значит. Точно не несерьезно. «Почему мы только сейчас о нем узнали?» «А вот поэтому!» Отвечаю я настолько резко, что у обоих открываются рты. «Потому что вы смотрите на меня так, будто я чудовищно провинилась, будто отреклась от своей судьбы. Я знала, что все будет именно так». «Лия», — начинает мама, но я прерываю ее. «Ничего плохого я не совершаю. Я просто пытаюсь дать жизни еще один шанс. Но вы глубоко заблуждаетесь, если решили, что меня не мучит чувство вины, когда я с Айзеей. Если вы считаете, что я больше не тоскую по Беку, вы ошибаетесь». «А если думаете, будто я способна полюбить лишь раз в жизни, ну тогда, возможно, вы меня вообще не знаете!» У папы в глазах блестят слезы. Мама складывает руки точно в молитве, лицо у нее искажено от огорчения. «Просто мы беспокоимся, не слишком ли ты рано?» «А это уже не вам решать!» — отрезаю я. «Вы потеряли право высказывать свое мнение ровно 5 минут назад, там, во дворе!» «Как вы обошлись с Айзеей! Господи, мне так стыдно! Страшно представить, каково ему!» Мама делает шаг ко мне. «Деточка, прости меня. Прости нас!» Папа кивает. «Мы все исправим. В следующий раз, когда увидимся с ним, все будет как надо!» У меня перед глазами Айзея, его убитое лицо. Сомневаюсь, что будет в следующий раз. Мои родители причинили ему боль. Но хуже всего поступила я. Я позволила ему уйти.